Не здороваюсь. Я не уверен, что ты понял после первой части, но никому нельзя верить на слово. Всегда проверяй все, что ты слышишь, сомневайся. И в частности, проверь все, что я сейчас буду говорить. Авторитетов нет, кроме авторитета истины. Им будет непросто. Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины. И без долгого вступления мы начинаем разбирать вторую часть фильма «Дух времени», в которой речь пойдет о терактах 11 сентября. Если ты не смотрел первую часть, то ссылка всплывает вот тут, и ссылка на нее в описании. Глянь и возвращайся. Часть 2. Глобальный сценарий. Это выглядит как снос здания под Ровниками, как старые здания сносят. Сцена напоминает, как будто старое здание намеренно сносят, взрывая динамитом. Если вы когда-либо видели, как сносят здания под Ровники, вы должны понимать, что сносу предшествует работа внутри здания. Судя по тому, как здание разваливается, это определенно было спланировано. И это не случайность. Первая башня развалилась, а потом вторая, и абсолютно точно так же. Вторая часть начинается сразу с ее главенствующей мысли, дабы сразу привлечь твое внимание. Башни упали так, как будто их снесли профессиональные подрывники. Да вот только это нихера не так. И рассчитано на далеко не исключительную зрительную память человека. Если присмотреться, то башни Всемирного торгового центра падали абсолютно не так, как при профессиональном сносе. Сравните, вот профессионально контролируемый снос и рядом падение башни. Можно заметить, если не каждый день употреблять спайс, что разрушение здания при профессиональном сносе идет снизу вверх, а падение башен-близнецов было сверху вниз. Более того, при падении верхушка башни наклонилась в сторону удара самолета, ведь именно там из-за пожара ослабла сталь. Это хорошо видно на этом видео. Контролируемый же подрыв осуществляется снизу, дабы сразу разрушить основание здания, при котором строение упадет ровно, складываясь вовнутрь. Так что падение башен и контролируемый снос не похожи. Я заснял! Произошло. Все вокруг просто завалило пылью. От реки до реки. Вот такой слой пыли, сантиметров 5-7. Все просто завалило пылью. Как все эти сцены сноса зданий, ну, все видели по телевизору. Когда здание специально обваливают взрывчаткой. Вот что они хотели этим сказать, что если бы это реально врезали самолеты, то пыли не было бы, да? Но вот вы анализируете каждую фразу. Пыли как раз таки в десятки раз больше, чем при профессиональном сносе. Во-первых, из-за размеров здания, а во-вторых, потому что здание не только складывалось вовнутрь, как при сносе, оно еще и разваливалось и крушилось. Далее. Сейчас я прошу вас следить за таймингом, который я специально прикрепил, поскольку автор не постарался сделать сюжет об 11 сентября структурированным. Нам придется немного прыгать по нем, ведь сперва я хочу разобрать самую оголтелую ложь, но мы еще вернемся в начало сюжета, но сперва мы разберем все, что касается именно падения башен-близнецов. Ебалки. Мы проектировали здание так, что оно выдержало бы столкновение с Боингом 707, куда бы он ни ударил. Здание должно было выдержать... В этом отрезке есть один из самых важных моментов этой части, ведь интервью дает сам Лесли Робертсон, выдающийся человек, главный инженер и строитель башен-близнецов, а также таких зданий, как Шанхайский Всемирный торговый центр и Банк Китая. Но авторы фильма опять играют на том, что ты не захочешь потратить минуту и проверить его слова, ведь фраза, которая прозвучала в фильме, вырвана из контекста и вводит зрителя в жуткое заблуждение. Ведь согласись, вывод главного инженера на вес золота, но давайте послушаем его полное интервью по этому вопросу. Это мой перевод, оригинал в описании. Взяв за пример Boeing 707, пассажирский самолет, один из самых тяжелых самолетов нового поколения гражданской авиации. Самолет, который мы брали в расчет, был самый большой на то время, который летел медленно и низко из-за того, что потерялся в тумане. И мы проектировали здание так, чтобы оно выстояло при столкновении с Боингом 707, куда бы он ни ударил. Но самолет, который ударился в башню, был Boeing 767, больше 707-го, с большим количеством топлива и летящий быстрее. Сила удара, энергия, содержащаяся в самолете или в любом другом движущемся объекте, пропорциональна квадрату скорости. Удвойте ее, и вы получите в 4 раза большую силу удара. И поэтому ударная сила от 767, которая ударила в здание, была намного более существенной, чем сила удара, которую мы предполагали при проектировании. Еще раз, как видите, Лесли Робертсон говорит о том, что здание не было рассчитано на такое столкновение. Они брали во внимание сценарий, где Boeing 707, который потерялся в тумане и летит с минимальной скоростью, врезается в здание. Они не учитывали, что самолет будет лететь на полной скорости и его масса будет на 70 тонн больше, ведь Boeing 767, который врезался в торговый центр, в 1.5 раза больше, чем самолет, который учитывали проектировщики. И вот у меня первый вопрос к создателям этого фильма. А как они могут позволить себе так некорректно резать одни из самых важных показаний по этому вопросу? Не потому ли, что они хотели нас наебать? Это, конечно, неправда. На самом деле в сети можно найти большое количество интервью этого великого архитектора. Ссылка также будет в описании. Просто невозможно, чтобы здание рушилось по блинной теории со скоростью свободного падения. Что могло это сделать? Что могло заставить массу оторваться? Взрывчатка. А этот аргумент звучит просто смешно. Во-первых, вырывающиеся струи пыли мы видим уже после того, как башня начала рушиться, а не до падения, как при контролируемом взрыве. Во-вторых, если предположить, что это взрывы от взрывчатки, то ее количество, которое видно на видео, эквивалентно 1 или 3 гранатам. И этого явно недостаточно, чтобы обрушить такую махину. Ведь взрывы от взрывчатки при контролируемом сносе здания, которое не обнесено защитным коробом, смотрится куда более эпичнее, чем эти дымки. Ебать, вагон, блядь. Эти дымки — это не что иное, как вырывающийся воздух с пылью под давлением несущейся сверху громадины. Это выглядит, как если бы эти центральные балки были перерезаны. Для этого мы разрезаем балку под углом. Центр всемирной торговли. Центральная балка после взрыва. Обратите внимание на срез и расплавленный металл. Один из самых излюбленных аргументов любителей теории заговора. Они везде показывают одну и ту же картинку, срезанную балку под характерным углом. Однако, вы можете посмотреть сотни фотографий с разрушенными балками башен-близнецов, и вы будете наблюдать самые разные формы разлома, и поймете, что срез, который показан на фото, единичен, да и тот, скорее всего, сделан уже после того, как начались работы по демонтажу завала. И я говорю это не беспочвенно. Посмотрите на форму пожарных, которые стоят рядом с этим срезом. Точнее, на цвет их штанов. А теперь не поленитесь и гляньте на форму пожарников, которые были в эпицентре событий 11 сентября. У них у всех штаны синего цвета, так что, скорее всего, это еще одна попытка манипуляции. Например, вы можете посмотреть на это фото, где спасатель режет балки под углом для дальнейшего вывоза мусора. Кстати, вот еще одно фото, где балки образовали достаточно знакомый символ. А не означает ли это, что к этому приложил руку сам... Стой! Богохульник! Ядро каждой из башен состоит из 47 мощных стальных колонн. Если бы этажи оторвались от них, эти балки торчали бы в воздухе на 300 метров. Самолет не сломал все эти внутренние балки. На 300 метров это вы махнули. Нужно учитывать огромную массу, падающую сверху. Но в принципе именно так и произошло. Это отлично видно на этом видео. Основные балки остались стоять. Некоторые из них, конечно, без поддержки каркаса упали. Почему же авторы фильма поленились поискать другие ракурсы съемки, дабы показать всю правду? Это был 47-этажный небоскреб. Это здание рухнуло в 5:25. Его не атаковал самолет. У него всего лишь были пожары на 2-3 этажах. И его снесли определенно промышленным методом. Да, выглядит так. Металл разламывается, а затем здание рушится практически со скоростью свободного падения. Вначале они взорвали одну из центральных колонн, чтобы здание, падая, сложилось внутрь. Называется клин. Здание 7 рушилось классическим методом клина, именно поэтому оно не задело ни одного из зданий буквально в нескольких метрах от него. Правительство объяснило все три катастрофы пожаром. Ни до 11 сентября, ни после, ни одно стальное здание не разрушилось от пожара. Сука, ну что за свиньи? Ну просто слов других нет. Они ведь делают сенсацию на трупах людей, мрази. Стальные здания ранее и после не рушились. Пожалуйста, стальное здание в Тегеране, которое, заметьте, еще и пытались тушить, в отличие от ВТЦ номер 7. Ой, смотрите, и дымки вырываются, и именно после того, как здание начало рушиться и сложилось клином, не иначе, как сами рванули. У него всего лишь были пожары на 2-3 этажах. Еще и говорит, что пожары были всего на пару этажах. Да вот только это опять игра под названием «Покажи неправильный ракурс и сделай из человека дебила». Ведь пожары на 2 этажах с этой стороны здания, а с другой, где именно стояли башни-близнецы и куда попали обломки от этих башен, из-за чего и начался пожар, они не показали. Примерные масштабы пожара можно увидеть на этом видео. К сожалению, съемок с другой стороны нет, ведь обзор перекрыт пылевым облаком от башен-близнецов. Но по этим кадрам понятно, что задняя часть здания окутана огнем. Ведь взгляните на машины, которые стоят за зданием и прикрыты от башен. Даже они сгорели дотла. Ни кресел, ни багажа, ни тел. Только кирпичи и известняк. Атака на Пентагон. Первое, что нужно сказать, что сравнивать места падения самолетов и крушения на Пентагон некорректно. При падении самолета его пилоты стараются выровнять самолет, максимально сбросить скорость и плавно посадить самолет на брюхо, дабы минимизировать последствия катастроф. Но в случае с Пентагоном угонщики шли на максимальной скорости в 800 км в час. Так, на этом видео вы можете посмотреть, что случается с самолетом, который врезается в стену на полной скорости. Концы обоих крыльев и хвост срезаны, а остальной фантом – пыль. Расследование, проведенное мной, доказывает, что никакого самолета даже рядом с Пентагоном не падало. Как я уже сказал, единственное, что осталось – мелкие куски, которые в руку помещаются. Вскоре после падения агенты правительства подобрали останки и унесли их. Конечно, мелкий. Самолет же не из резины сделан, чтобы поглотить силу удара от такого столкновения. И ладно, давайте взглянем на еще одно неконтролируемое падение самолета, который именно рухнул на землю, а именно Боинг, упавший на Донбассе. Вы видите много крупных деталей. Единственные крупные детали – это шасси и двигатели, но и в Пентагоне уже внутри здания есть фото подобных деталей, но все же необходимо учитывать условия, при которых упал самолет на Пентагон. Это был целенаправленный удар со всей скоростью. Мы не увидели ни единого доказательства, которое связывает Усаму бен Ладена с подготовкой событий 11 сентября. Позднее нам сказали, что доказательства были не нужны, потому что якобы в неком видео бен Ладен, будучи в Афганистане, подтвердил свою причастность к терактам. Это признание теперь распространено как доказательство. Но человек в этом видео более смуглый, с более широкими скулами и носом, чем Усама бен Ладен в других видео. И очередное гениальное умозаключение. Основатель Аль-Каиды, человек, который объявил тотальный джихад американцам, не имел отношения к 11 сентябрю, потому что на видео у него нос шире. Да вот только это интервью не одно. По ссылке в описании интервью, где бен Ладен называет 11 сентября одним из лучших дней, свершившейся местью и так далее. И теперь внимание, послушай, как создатели фильма сами себе противоречат. Сейчас они говорят, что это был не бен Ладен и отношения к 11 сентябрю он не имел. Через минуту они уже говорят, что бен Ладен был чуть ли не лучшим другом Джорджа Буша. И Джордж Буш встречался с братом бен Ладена утром 11 сентября. Связь Буша с Бен Ладенами становится еще более ясной, когда мы узнаем, что Джордж Буш-старший посещал Саудовскую Аравию в 1998 и 2000 и встречался там с семьей Бен Ладена по поручению компании Carlyle Group. Carlyle Group – один из ведущих мировых поставщиков вооружений, который продолжает получать колоссальные прибыли от объявленной после 11 сентября так называемой войны с терроризмом. Забавно, что они говорят о Carlyle Group, которая является одним из главных поставщиков оружия. Но давайте зайдем на сайт и посмотрим, чем в реальности они занимаются. Зайдите сами, и вы поймете, что это инвестиционный фонд, который специализируется на венчурных инвестициях, выкупе компаний, высокодоходных долговых обязательствах и недвижимости. Они не торгуют оружием. Проверьте. И напоследок, я дам вам небольшую порцию пищи для размышления. Скорее всего, меня поймут люди, которые хотя бы немного разбираются в экономике и в том, как работает мировая биржа. Я призываю вас подумать логически. Конспирологи, как и авторы фильма, утверждают, что правительство Соединенных Штатов Америки нарочно взорвало башни ВТЦ для того, чтобы у них был предлог для ввода войск на территорию Афганистана. Поклонники теории заговора утверждают, что Афганистан, который не имеет запасов нефти, был интересен для США как крупнейший производитель опиума, то есть наркотиков. Хорошо, подключаем логику. В Соединенных Штатах Америки 11 сентября произошло не только падение башен ВТЦ, но также вследствие терактов из-за паники на рынках в эти дни общий фондовый индекс упал на 14%, что стало самым большим недельным падением в истории, превысив даже показатели эпохи Великой депрессии. За первые дни Америка из-за падений акций потеряла 1 триллион долларов. Газета The Times посчитала, ссылка в описании, что экономический ущерб от терактов составил 3,5 триллиона долларов, которые покрывали из государственного бюджета Соединенных Штатов. С учетом инфляции на сегодняшний день эта сумма равна 4,8 триллионов долларов. Весь мировой наркотрафик за год оценивается в 500 миллиардов долларов. И вот мы просто предположим, допустим, что половину трафика приносит Афганистан. Соответственно, чтобы покрыть расходы на этот безумный план со сносом башен, потребовалось бы от 18 до 19 лет. Соответственно, Соединенные Штаты Америки до сих пор не начало получать прибыль от этой аферы. Я могу ошибиться. Второе и очень важное. Вы осознаете, что спустя всего 2 года Соединенные Штаты Америки, не спрашивая ни у кого разрешения, без санкций ООН, вторглись в Ирак, мотивируя это тем, что там существуют ядерные боеголовки, которые так и не нашли. Это знаменитая фотография, на которой Колин Пауэлл демонстрирует в пробирке то ли свое семя, то ли поры сибирской язвы. И на этом они основывали необходимость введения войск. Кстати, впоследствии Колин Пауэлл лично признался, что многие его заявления были неточны. И вот у меня вопрос. А объясни с логической точки зрения. А нахрена было устраивать такую операцию? Подготавливать здания, в которых работало овер 20 тысяч человек, рискуя, что вас снимут камеры телефона, вы где-то запоритесь. Тратить 3,5 триллиона долларов, если можно было, допустим, показать не пробирку, а просто бабахнуть где-то самолет, а, как говорится в этом фильме, Усама подтвердил бы, что это его рук дело, ведь он лучший друг Джорджа Буша. Или все-таки не лучший? Не знаю, в общем, фильм сам так все закрутил, что от переплетений бреда, я думаю, тошнит даже автора. Ну и самое последнее. Безусловно, вина за теракты лежит на плечах правительства США. Ты не ослышался. Конечно, основная вина на этих чертовых маразматиков, но правительство не смогло предотвратить эти теракты. Более того, их агрессивная политика послужила поводом для того, чтобы эти фанатики впилялись в здание. Но это не повод верить подобным фильмам, верить слепо, не анализируя, не включая логику. Ты обязательно должен проверить все, что говорил и я, И в случае обнаружения лжи, пиши об этом в комментариях в моей группе, потому что там мы периодически устраиваем интереснейшие дискуссии. В скором времени выйдет разоблачение третьей части, а затем я соединю все три части в один большой фильм, который обязательно дополню разоблачением других фактов лжи в этом фильме, ведь я рассмотрел только основные тезисы и самую оголтелую ложь. Соответственно, вся теория несостоятельна. Но если у вас что-то вызвало больше всего сомнений, напишите об этом в моей группе под этим видео, и в расширенной версии я обязательно уделю этому моменту больше всего внимания, тем более мы не рассмотрели с вами Шэнксвилл. Я, конечно, понимаю, что в рамках проводимой политики тебя научили не видеть в американцах и еще в нескольких десятков наций людей. Но постарайся найти в себе интеллект для того, чтобы осознать, что теракты 11 сентября – это жуткий день в истории человечества. И мы должны понимать, что невзирая на политику, в нем погибло 2977 человек. Так что из-за уважения к ним я советую тебе просто иногда проверять информацию. Хотя тебе решать, быть или... Я прошу каждого, кто хочет больше роликов, помочь моему каналу и сделать репост, разбросать это видео тем, кто до сих пор верит в эти сказки, которые опасны. Почему опасны? Я об этом расскажу в третьей части, подводя итог. Вступайте в группу, подписывайтесь на мой инстаграм.